ни в одном документе мы не находим ни малейшего намека на то, что Горький хотя бы один день колебался, ехать ему или не ехать. С первого дня он знал, что ехать он не может. Не только доктора и близкие противились этому, но он сам, наконец, понял, что то, что случилось с ним в Берлине в 1932 году, теперь может повториться с удвоенной силой. 3 дня и 3 ночи в поезде, волнение, напряжение при встречах с людьми, публичное выступление в зале «Мютиалите» были ему уже не под силу. 18 апреля он уехал из Москвы в Крым, где обычно жил, когда чувствовал, что не может больше выносить московских темпов и едва держится на ногах от слабости. Но чтобы заранее не беспокоить участников Конгресса и в Советском Союзе, и во Франции, он делал все необходимое, чтобы все выглядело так, как если бы он готовился к отъезду. Он написал Ролану, который, наконец, решил собраться в Россию, в страну своих давних надежд, что ждет его в июле в Москву. Как Ролана не звали на Конгресс, он не поехал. Он, как всегда, был озабочен своим здоровьем. А кроме того, он признавался, что очень боится в Париже фашистов. Горький согласился возглавить депутацию советских литераторов, приглашенных на Конгресс, и пишет свой доклад о защите культуры, который обещает прочесть в день открытия. Он даже получает заграничный паспорт и пишет в письме к Федину 4 июня «Надо к парижанкам ехать на старости лет». Но он не выезжает из Тессели, несмотря на то, что вечерняя парижская газета «Ле Энтрансижан» 19-го сообщает, что Горький уже приехал в Париж. Он не двигается из Крыма и приезжает в Москву только 24 числа, к приезду Ролана и его жены, урожденной Кудашевой, бывшей секретарши П.С. Когана, с тем, чтобы немедленно слечь с бронхитом. А в это время в Париже происходили события. В день открытия Конгресса, 21 июня, покончил с собой талантливый молодой французский писатель Рене Кревель, видимо, пришедший к своему отчаянному решению на политической почве. Он оставил предсмертную записку с политическим объяснением своего поступка, которую организаторы Конгресса не позволили огласить, будучи в состоянии близком к панике. Дни стояли необычайно для Парижа жаркие, и, что тогда было редкостью, мужчинам пришлось снять пиджаки и сидеть в рубашках. Из 1000 людей только 2 остались верны традиции. Генрих Манн и Э.М. Форстер оставались в пиджаках. В этой жаре термометр поднимался в дневные часы до 40 градусов. В течение 5 дней было 7 дискуссий. На второй день произошел инцидент во время выступления Андре Бретона. Он задал несколько вопросов. О сталинизме, о Сталине, о системе управления в Советском Союзе, а также о Виктории Серже, троцкисте, французском писателе, чудом вырвавшимся из Советского Союза совсем недавно. Но вопросы бывшего коммуниста, ушедшего из партии, первого поэта среди дадаистов, основателя сюрреализма, остались без ответов. Арагон и Эренбург не дали слова ораторам по этим вопросам и прекратили выкрики с мест. Мальро пытался дать слово друзьям Сержа, но ему не дали это сделать. Кольцов заявил, что Серж был замешан в убийстве Кирова. В зале раздался свист. Наступил 3-й день Конгресса, и отсутствие Бабеля и Пастернака начало смущать президиум. Эренбург терял голову. Жид и Мальро отправились в советское посольство на улицу Греннель просить, чтобы из России прислали на Конгресс более значительных и ценных авторов. Эренбург послал в Союз писателей в Москву отчаянную телеграмму. Наконец, Сталин самолично разрешил Бабелю и Пастернаку выехать. Оба поспели только к последнему дню. Пастернак приехал без вещей. Мальро дал ему свой костюм.